Глава третья. Маша. Проснулась рано. Приснился кошмар. Красное марсианское поле и Ротмер. Лорд уходил от меня. Он шел, не оборачиваясь, а я отчаянно пыталась его догнать. Бежала, кричала, плакала, пока не выбилась из силы и не упала на горячий песок. В этот момент Рамос остановился, повернулся лицом и улыбнулся. Хотя нет, улыбкой это нельзя было назвать. Улыбка — это радость, свет, доброта. В гримасе лорда ничего подобного я не разглядела. Там было столько злости, столько презрения, что я в ужасе проснулась. Руки тряслись, по лбу тек пот, сердце билось, как у начинающего марафонца. Этот кошмар снился почти каждую ночь с момента возвращения домой. Я хорошо понимала, что дело в обиженном подсознании, но никак не могла успокоиться и сама с собой договориться. Однажды Юлька мне сказала, что любой стресс нужно пережить, пройти все стадии горевания, а на это нужно время. Оставалось надеяться, что подруга была права. Чтобы не мучить себя дальше, посмотрела на часы и поднялась с кровати. До начала рабочего дня оставалось еще 4 часа, но офис в это время уже был открыт. Работали клинеры, службы снабжения, повара и их помощники. Сезам был не просто офисом в центре города. Я представляла его как огромный организм, где каждая система живет по своему графику и правилам. Некоторые отделы и вовсе функционировали круглые сутки. Это касалось высокотехнологичных проектов, где каждая минута простоя могла обернуться крупными убытками для компании. Я плохо разбиралась в технологиях, никогда не интересовалась этими разработками. Но поговаривали, что сам Антон Стольный их контролирует, и основную прибыль тоже приносят они. А еще говорили, что пока я была в отпуске, офис большого босса переехал в наше здание. Было это временное решение или нет, никто точно не знал. Но рабочий чат разрывался от догадок и домыслов. Почему руководство решило переехать, тоже никто не знал. Один из этажей высотки полностью заняли топы холдинга, а верхний этаж, тот, что прилегал к зимнему саду, занял Стольный. Его самого вроде как никто не видел. А вот секретарь часто спускалась в летний бар офиса. В общем, с мысли о Рамусе быстро переключилась на работу, точнее, на сплетни. Пока коммуникатор зачитывал сообщение из чата, выпила кофе, приняла душ и уже через 2 часа была на своем рабочем месте. Аркадия Федоровича предсказуемо на работе не оказалось. Сначала посмотрела на часы, оставила заявку в кафе на завтрак для босса и подошла к своему столу. Еще месяц назад такое количество бумаг, записок, важных задач на экране планшета ввели бы меня в шок, но сегодня я была им рада. Активировала систему персонального климат-контроля и села разгребать дела. Мой непосредственный начальник был человеком уникальным. Я бы отнесла его к разряду экономических гениев со всеми вытекающими из этого слова последствиями. Аркадий Федорович обладал уникальной памятью на цифры. Моментально обрабатывал и анализировал мегатонны финансовой информации, делал исключительно точные прогнозы и фактически управлял всеми финансами Сезама. И в то же время он совершенно не был приспособлен к жизни. Иногда он приходил в офис в пижаме. Просто увлекался утренним анализом фондовых рынков и забывал переодеться. Так и являлся. В широких штанах из органического хлопка и серых тапочках. Когда первый раз это увидела, порадовалась, что у Аркадия Федоровича нет привычки ходить дома голышом. Про такие мелочи, как забыть поесть, разобрать отчеты, явиться на важное совещание, я вообще молчу. До моего появления это было обычным делом. Предыдущие помощники Бриля просто не выдерживали чудаковатости руководства и увольнялись. Фактически, я работала элитной нянькой пожилого мужчины с экономической нагрузкой. В мои обязанности входило не только составлять отчеты, графики и выполнять рабочие поручения, но и обеспечивать более или менее приемлемый быт начальника в офисе. Но сейчас быт отошел на второй план. Видимо, моя замена решила бороться с забывчивостью начальника с помощью наклеек и записок, а сам Аркадий Федорович периодически забывал о моем отсутствии на рабочем месте и возвращал бумаги с записками на привычное место. И задание присылал тоже мне, а не новому секретарю. А еще, скорее всего, сильно исхудал, потому что счет за питание, который выставляло кафе ежемесячно, равнялся нулю. Целый час ушел на то, чтобы разобраться с бумагами. Отсортировать нужные, ненужные, те, что придется подшить в архив, отправить в другие отделы и так до бесконечности. Нашлись документы с ошибками в оформлении. Их приходилось формировать заново и благодарить мир за технологии. Если бы это пришлось набирать вручную, я бы неделю из офиса не вылезла. «Ты вернулась!» Не успела опомниться, как оказалась придушена лялей. Объятия тщедушной брюнетки, похожей на недокормленного подростка, были похожи на медвежьи. «Привет!» — прохрипела ей куда-то в область груди. В голове еще мельтешили цифры и графики последних сводок. Я не сразу поняла причину такой радости. «Наконец-то! Я так ждала! Ты не представляешь, что тут было!» Меня наконец-то выпустили из медвежьего захвата. Ляля сделала шаг назад и плюхнулась в кресло для посетителей. «Как ты с ним работаешь? Он невыносим! 10 дней! 10 дней я прошу его подписать сметы!» Девушка ткнула острым коготком на черную дверь. «А он... Я подписала, Лерая Яровна? Еще вчера уйдите от меня с этими глупостями!» «А Юра? Ты бы видела, до чего он довел Юру? Еще эти топы в наш офис переехали. Ходят, сопли жуют. Не дают нормально работать». «Что за сметы, Ляль?» Слушать жалобы коллеги настроения не было. Тем более, когда эти жалобы касались непосредственного начальства. «На проект «Айрис» я отправляла предварительные расчеты на согласование. Зиран не согласился просто так подписывать, сказал только после разрешения Бриля. Мол, стоимость метра получилась слишком высокая. А какая она, по его мнению, должна получиться? Или моим ребятам теперь высокотехнологичные объекты по дендрофекальным технологиям проектировать?» Пока коллега возмущалась и проклинала скрягу Зирана, потянулась к стопке с готовыми документами. Аркадий Федорович не врал, он действительно подписал сметы, только забыл передать новой помощнице, а та, по-видимому, не поинтересовалась их судьбой. «Вот», — протянула Ляле нужную папку. «Электронные заверения уже у Зирана, с пометками и рекомендациями Бриля. Этот проект на контроле у некого А.С.» «Некий А.С. — это Антон Стольный», — фыркнула женщина. «Ты бы интересовалась, Ромашкина, на кого работаешь?» «Я работаю на человека, который ровно через 8 минут появится здесь. И, возможно, появится в тапочках. Поэтому избавь меня от заботы о других». Ляля закатила глаза, сгребла документы и, чмокнув меня в щеку, умчалась по своим делам. Через 4 минуты пришел курьер с завтраком, а через 8 официально начался мой рабочий день. Распахнулись двери, и я снова оказалась в объятиях, теперь уже мужских. «Маша, я идиот! Я такой идиот! Никогда, больше никогда не отпущу тебя ни в какой отпуск», — обрадовал начальник. «Ты не представляешь, что тут было. Лерая потеряла сметы. Зиран совсем обнаглел, ни одного нормального отчета, а это курица». Пухлые пальчики начальства схватились за полысевшую голову. 4 совещания! Я из-за нее пропустил 4 совещания. И мне даже никто не сообщил о том, что Антон Робертович теперь работает в нашем офисе. А я как дурак туда на совещание езжу. А его нет? И все молчат? Маша, они хотели свести меня с ума. Я смотрела на сокрушающегося мужчину и задавалась только одним вопросом. Как Сезам вообще работал? Порыв посокрушаться вместе с Аркадием Федоровичем задушила на этапе зарождения. До собрания совета директоров 40 минут. Бриль вздрогнул, несколько раз моргнул. Документы на панели С-12, сказала до того, как мужчина ударился в панику. Их нужно проверить и отправить. У вас есть полчаса. Завтрак на столе. Мужчина как-то странно улыбнулся, шмыгнул носом и исчез за черной дверью. А ко мне потекла толпа посетителей. Все жаловались, ругались, требовали сметы, графики согласования. К обеду я уже выбилась из сил и мечтала о горячем супе и душе. Пока в руки не попала папка с договорами Триполя. Еще неделю назад они должны были быть подписаны и отправлены на Нептун. Но до сих пор не стояло подписи владельца Сезама. А срок подачи документов истекал ровно через 6 часов. Первым делом нашла контакты секретаря Антона Стольного. Как правило, подобные вопросы всегда решались на уровне помощников. Робот-курьер доставлял договора нужному сотруднику, и тот уже нес их на подпись своему руководителю. Это здорово экономило время и нервы. Завизировала документы по всем правилам, передала папку и файлы курьеру с пометкой «Срочно» и трекером. Чтобы ускорить процесс подписания, написала одно сообщение помощнице Стольного в рабочий чат, а второе — на личный коммуникатор, на случай, если девушки не будет на месте. И только после того, как на экране появилась надпись «Прочитано», с чистой совестью ушла на обед.